Леон. Вот как незаметно проскочить к ней в спальню и при этом остаться в живых? Как проверить, есть ли там ее доктор? Нервничаю, капец. Убьет ведь. Она мне голову этим графином чуть не размозжила за то, что воды попросил. А если за ней в наглую пойду? Я пошла. Забирает свой стакан и направляется к себе. Нельзя ее одну к нему отпускать. Ни в коем случае. Стой! Слезаю со стула. Давай посидим чуть-чуть. Поболтаем, как раньше. Бросаю первое, что приходит на ум. Что я только что сказал? Вот осел. Надя тоже вопросительно вздергивает брови. Как раньше? Хмыкает. Ветров, шел бы ты. Нахрен. Мысленно продолжаю за нее, как вдруг... Мамочка, щебечет моя дочь. Катя стоит в дверном проеме, глазки сонные потирает. Лапочка, моя доченька, моя спасительница. Мы с Надей одновременно оборачиваемся на ласковый голосок дочери. Папочка. Из приоткрытой двери нашей спальни голосит Анюта. Подбегаю к Кате, подхватываю ее на руки. Что с ней? Горлышко разболелось, цедит Надя. Говорила же, чтобы утром кофту теплую надела. Вот и последствия. Малыш, ну чего ты маму не слушаешься? Обнимаю грустную девочку, прижимаю сокровище к груди. Надя, вынув ложку из своей чашки, подносит напиток к губам девочки. А, так это молоко с медом. Принцесса готовила целебный напиток для малышки. Мы же утром пойдем на озеро. Кашлянув, нежно шепчет дочурка. Если молоко допьешь. Выхватываю стакан из рук Нади и сам продолжаю лечение. Интересно, где шастает ее эболит, а? Ладно, это мелочь. Для этого не нужен врач, и слава богу. Допив чудо-настойку, Катя, прижавшись ко мне, тихонечко начинает сопеть. «Отдай мне дочь», — шепчет гневно. «И иди уже спать. Достал». «Не отдам». И сильнее обнимаю ребенка. В наглую иду в хозяйскую спальню с дочкой. Так, значит, чертовка. Я всю ночь голову себе ломал, что она тут с любовником кувыркается, а она... умница. Захожу в комнату, вижу, как Анюта, бодрствуя, широко улыбается. «Папуля!» Взвизгнув, подпрыгивает на кровати. «Надя спит здесь с нашими дочками». «Отлично. Хотя...» «Вдруг они здесь сами по себе, а она потом к доктору упорхнет?» «А приходила, потому что у Катьки горло разболелось». «Да блин, накрутил себя до чертиков!» «А Василий твой где?» — шепчу. «Владимир!» — поправляет злобно. «Ну и где?» — не отвечает негодяйка. Укладываю Катю. Анюта сразу лезет обниматься. И крепко так, что едва не падаю на кровать. Надя, заметив наши телячьи нежности, недобро так глазами зыркает. Мол, пошел вон отсюда. А ни хрена теперь. «Нацеловался?» — ставит руки в бока. «Теперь иди к своей невесте». Не нацеловался еще. Вообще ни разу. «Снежа тебя твоя заждалась». «Подождет». «Надя что, собачника своего ждет?» «Папочка, останься», — почти молит Аня и уже проснувшаяся Катя. «Поспи с нами». «Девчонки, не злите меня», — повышает голос Надя. «Я остаюсь». Почти залезаю под одеяло к дочкам. Надя неожиданно впивается ногтями мне в плечо, вытаскивает меня из кровати за шкирку. «Охренел?» — ругается шепотом. «Я тебя в свою постель к дочкам после куклы твоей не пущу!» «Она что, на секс со Снежаной намекает?» «Да нет, не намекает. Прямо говорит». «Да чист я!» — оправдываюсь. «Душ принял. Вещи чистые. Не было у меня с ней. То есть... Надя, блин,